Фабиан, пожалуй, не без оснований предвидел всякого рода патетические злоключения, которые могут претерпеть Кандида и Бальтазар, ибо нрав и склад души обоих, казалось, и в самом деле подавали достаточный к тому повод. У Кандиды были лучистые, пронизывающие сердце глаза и чуть-чуть припухлые алые губы, и она, с этим принужден согласиться всякий, была писаная красавица. Я не припомню, белокурыми или каштановыми следовало бы назвать прекрасные волосы, которые она умела так причудливо укладывать, заплетая в дивные косы. Мне лишь весьма памятна их странная особенность. Чем дольше на них смотришь, тем темнее и темнее они становятся. Это была высокая, стройная, легкая в движениях девушка, воплощенная грация и приветливость, в особенности, когда ее окружало оживленное общество. При стольких прелестях ей весьма охотно прощали то обстоятельство, что ее ручки и ножки могли бы, пожалуй, быть и поменьше, и поизящней. Притом Кандида прочла гетовского Вильгельма Мейстера, стихотворение Шиллера и волшебное кольцо Фуке, и успела позабыть почти все, о чем там говорилось. Весьма сносно играла на фортепианах и даже иногда подпевала. Танцевала новейшие гавоты и французские кадрили, и почерком весьма разборчивым и тонким записывала белье, назначенное в стирку. А если уж непременно надо выискать у этой милой девушки недостатки, то, пожалуй, можно было не одобрить ее грубоватый голос, то, что она слишком туго затягивалась, слишком долго радовалась новой шляпке и съедала за чаем слишком много пирожного. Непомерно восторженным поэтом еще многое в прелестной Кандиде пришлось бы не по сердцу. Но чего они только не требуют, прежде всего они хотят, чтобы от всего, что они не изрекут, девица приходила в сомнамбулический восторг, глубоко вздыхала, закатывала глаза, а иногда на короткое время падала в обморок или даже лишалась зрения, что является собой уже высшая ступень женственнейшей женственности. Далее помянутой девице полагается распевать песни, сложенные поэтом, причем мелодия должна сама родиться в ее сердце, после чего ей, то бишь девице, надлежит внезапно занемочь и тоже начать писать стихи, однако весьма стыдится, когда это выйдет наружу, невзирая на то, что она сама, переписав их нежным почерком на тонко надушенной бумаге, вручит поэту, который своим чередом также занеможет от восторга, что ему, впрочем, никак нельзя вменять в вину. Есть на свете поэтические аскеты, которые заходят еще дальше и полагают, что если девушка смеется, ест, пьет и мило одевается по моде, то это противно всякой нежной женственности. Они почти уподобляются святому Иерониму, который запрещает девушкам есть рыбу и носить серьги. Им надлежит, так велит святой, вкушать лишь малую толику чуть приправленной травы, непрестанно быть голодными, не чувствуя голода, облекаться в грубые, худо сшитые одежды, которые скрывали бы их стан, и прежде всего избрать себе в спутнице особу серьезную, бледную, унылую и несколько неопрятную. Веселость и непринужденность вошли в плоть и кровь Кандиды, и потому ей более всего по душе были беседы, пролетавшие на легких воздушных крыльях беззлобного юмора. Она покатывалась со смеху при всем, что ее смешило. Она никогда не вздыхала, разве только непогода помешает задуманной прогулке, или, невзирая на все предосторожности, на новую шаль сядет пятно. Но когда был для того подлинный повод, В ней проглядывало и глубокое искреннее чувство, никогда не переходившее в пошлую чувствительность. И нам с тобой, любезный читатель, людям отнюдь не восторженным, эта девушка как раз пришлась бы по сердцу. Но с Бальтазаром дело легко могло обернуться иначе. Однако мы вскоре увидим, насколько правильны были предсказания прозаического Фабиана. То, что Бальтазар от непрестанного волнения, от несказанного сладостного трепета не мог всю ночь сомкнуть глаз, было вполне естественно. Весь поглощенный образом возлюбленной, он сел к столу и сочинил изрядное число приятных благозвучных стихов, описав собственное свое состояние в мистическом рассказе о любви соловья к алой розе. Он решил взять с собой эти стихи на литературное чаепитие у Моши Терпина и, как только представится случай, атаковать ими беззащитное сердце Кандиды. Фабиан чуть усмехнулся, когда к назначенному часу по уговору зашел за своим другом и застал его таким разряженным, каким еще не доводилось видеть. На нем был зубчатый воротник из тончайших брюссельских кружев, короткий камзол рубчатого бархата с прорезанными рукавами. Притом он был во французских сапожках с высокими острыми каблуками и серебряной бахромой, в английской шляпе тончайшего кастора и в датских перчатках. Итак, он был одет совсем по-немецки, и наряд этот чрезвычайно шел к нему, тем более, что он прекрасно завил волосы и расчесал маленькие усики.